Однако это из списка того, что есть на земле, причем в избытке. Головотяпства всегда хватало. А вот что подразумевал Гамлет, говоря «в небе», люди узнали только через 4 с лишним месяца. «А планетка-то старая», — сообщил Андрюша, когда команда в очередной раз собралась за обедом. «Водорода в атмосфере почти нет, улетел водород. Если считать, что Нюкта подходит к Солнцу достаточно близко для того, чтобы водород нагрелся, чтобы стать газом и начать улетать в пространство, максимум лет на 10 за оборот, то, слушай, агроном, вас, ученых, на борту всего 7, а остальные всего лишь техники. Но, к сожалению, тоже с высшим образованием и привыкли интересоваться сутью. Пояснить на уровне средней школы можешь? Я поясню, вмешалась Ирина. Считается, что для полной потери водородной короны планете такого размера требуется несколько миллионов лет, в условиях, напоминающих температурные режимы внутренних планет. А Нюкта в такие условия попадает раз в 32 тысячи лет, то есть за миллион лет условия улетучивания водорода составляют лет 500. И выходит, что возраст Нюкты, при стандартной планетной модели, превышает 2 миллиарда. Сильно превышает, водорода в короне нет почти совсем, при том, что воды довольно много. И эта планета еще не прогрелась, вот, посмотри, я успел снять схему нынешней атмосферы. Андрей протянул Ире планшет. Интересно, очень интересно. Андрюша, ты ничего не напутал? Я напутать ничего не мог в принципе, потому что прибором занимается Сергей. Что его прибор мне дал, то я и показываю. Я только распределение газов раскрасил. Да плевать на твои раскраски. Сережа, у тебя какая достоверность данных? Собственно, профильных ученых, то есть специалистов, которые должны были изучить Нюкту, в команде было 7, 2 гостя были медиками, а остальные, если не считать штатный экипаж и пилотов, были инженерами-прибористами. Их задачей было обслуживание многочисленных научных приборов, ну и направление этих приборов в ту сторону, в которую скажут планетологи. Одним из приборов был какой-то хитрый анализатор, с помощью которого изучалась атмосфера планет, и который, наконец, смог достать до Нюкты. В принципе, достать до нее могли и приборы, установленные и на орбитальных станциях, и на лунных базах, но из-за расстояния они могли показать лишь некие усредненные данные, а теперь стало возможным зацепить даже один край планеты, и Андрей попросил снять распределение газов по толщине атмосферы, как раз на краю планеты. И вот на это распределение Ира и глядела с таким выражением лица, будто она встретила на улице говорящего динозавра. «Тетенька, не поделитесь ли с народом? Что вас так напугало? А то народ волнуется. Может, ему тоже пугаться пора?» — поинтересовался Баолин. Не от природного ехидства поинтересовался. «Майор, после того, как усилия Минджи, или Джимин, позволили ему хоть немного понимать по-русски, попал в цепкие объятия экипажа корабля, так как у ученых все же время было плотно расписано на всякие исследования, точнее, на подготовку к ним, а экипажу на дежурствах в рубке особо делать было нечего. И, судя по активно осваиваемому корейским пилотом лексикону, делать было нечего совсем. Однако Ирина, обычно после очередного общения с Баолином дававшая ему уроки великого и могучего на примере обращенных к жене или лени монологов, вопрос пропустила мимо ушей, то есть форму вопроса пропустила, настолько картинка на экране планшета ее поразила. «Нет, вы только посмотрите, ведь это получается, что вся планетарная теория требует пересмотра. Просто ужас. Ирина, мы все тоже очень хотим поужасаться. Будьте любезны, напугайте экипаж до полусмерти, ну пожалуйста», — не выдержал обычно играющий роль флегматичного тевтона Вальтер. «Нюкта, каменная планета, и даже скорее всего железная. А теория, нынешняя теория, не позволяет формирование подобных планет в облаке Эрта, разве что невидимая и неощутимая Немезида и на самом деле там имеется. А поскольку Немезиды там точно нет, то значит теория неверна. И как пересмотр теории повлияет на Удой? Капитан, не старайтесь изображать из себя валенка. У нас, в конце концов, пролетная траектория рассчитана на планету, в крайнем случае ледяную, а теперь вам, именно вам, придется маневрировать в поле тяжести раза в 3 больше намеченного. Теперь осознал. Но как у вас это получилось? Без спутников массу планеты посчитать почти невозможно. В принципе, если бы удалось замерить смещение орбиты того же Юпитера под воздействием Нюкты, но точности наших приборов не хватает. Однако по распределению плотности атмосферы по высоте нетрудно узнать силу тяжести на поверхности, и у Нюкты эта сила минимум вдвое больше, чем на Луне. Через неделю-другую можно будет посчитать уже до третьего знака, а пока я сейчас все же посчитаю, что есть. Думаю, до одного знака данных уже хватит. Через 15 минут уже все на корабле знали, что Нюкта, планета размером чуть больше Луны, но имеет плотность даже больше, чем у Земли, что не вписывалось ни в какие теории. Точнее, теории, допускающие существование подобных планет, были, но популярностью особой среди ученых не пользовались. Теперь запользуются, но проблемой таких теорий было то, что они лишь допускали, никоим образом не объясняя механизма формирования таких планет. А чтобы его объяснить, нужно было подетальнее узнать, из чего же Нюкта состоит на самом деле. Нет, девочки, согласуйте программу с кем хотите, но ближе 1,5 миллиона километров я не полечу. Нам керосина не хватит тогда для возвращения. На следующее утро отбивался от наседающей на него планетологов Голубев. «Полетишь, милый, полетишь», — голосом вредной девчонки ответила Ира. «Вот, с Земли уже новый пролетный коридор прислали, и мы все очень вежливо просим пройти по внутренней его кромке. Ира, Оля, вы хоть понимаете, о чем говорите? Если мы пойдем так, то мимо Земли мы потом пройдем на 14 километрах. И, между прочим, без единого грамма топлива. Так нас же встретит грузовик и привезет и топливо, и запасной анод. Да, и нам придется еще почти год болтаться в космосе. Нет, спасибо. Я вообще дублер, причем технического экипажа, у меня по сертификату автономка не более 3 месяцев. Меня и так уже девушки на Земле заждались. Ты что-то не рассказывала своей девушке. Но если это так важно, давай я с ней поговорю. Я с ней договорюсь, наверняка договорюсь. Какой у нее номер? Понятия не имею. Прилечу, узнаю. И номер, и саму девушку. Думаю, герою-космонавту уж с девушкой-то познакомиться будет нетрудно. Как прилетим, сразу и познакомлюсь, причем как можно ближе. Мне уже осточертело жрать таблетки, и я лучше буду считаться паршивым пилотом, чем вживаться в роли импотента. А, ты об этом, ну давай я тебя успокою, или Олю попросим, если я для тебя слишком старая. Ты, главное, трассу проложи как указано. Спасибо, Ира, но как нужно трассу прокладывать? Я сам разберусь. Идите уж, занимайтесь своей наукой, фанатки бешеные. Шанс задержаться в корабле еще на 11 месяцев сделал обстановку на корабле почти невыносимой. Члены экипажей почти не показывались из своих закутков, а общение свелось практически лишь к минимально необходимому для выполнения запланированных работ. Просто врач Павел Игнатов, бывший психиатром и отвечавший за моральный дух экипажа, сам уже был готов искусать любого к нему обратившегося. Но те тысячи людей на Земле, которые обеспечивали полет, были все же заинтересованы в успехе программы, а новая информация о Нюкте грозила переворотом не только в космогонии, да и престиж государства со счетов не сбрасывался, теми, кто за этот престиж отвечал. Люди искали решение, и они его нашли. Ну что, товарищи, можно ваши мрачные физиономии временно сдать на хранение. Земля договорилась с корейцами, и их орбитальная станция нас подберет. К ней в течение 2 месяцев подвесят такие же сосиски ускорителей, они нас догонят при пролете, мы пересаживаемся и второй комплект сосисок вернет нас на орбиту Земли. В результате дома мы окажемся даже на неделю раньше, чем планировалось, что, надеюсь, нас сильно обрадует. Только учтите, для этого нам следующие 1,5 месяца придется сильно поднапрячься. Корабль нам предлагают в обмен на очень важные для Земли исследования, и новая их программа предполагает 14-часовой рабочий день для всех нас. Графики работ я вам разослал, ознакомьтесь, а через 8-7,5 минут, добавил он, посмотрев на часы, приступайте к работе, оповестил экипаж капитан, созвав внеочередное собрание. И когда все с несколько посветлевшими лицами начали расползаться по местам, он, проползая мимо Левшиной, ехидно прошептал: «Надеюсь, эта новость не отменяет вашего предложения, вы вовсе не старая, но Олю зовите тоже. Тьфу на тебя». Напряжение народ слегка отпустило, и мрачная агрессивность сменилась каким-то демонстративно показушным весельем. Экипаж полностью раскрепостился, и стиль общения стал настолько неформальным. Лена, сидящая на дежурстве у рубки, ничуть даже не удивилась, когда Ира через весь корабль заорала: «Лена, какого черта? Я же предупреждала, что 2 часа никаких маневров». Однако когда Ирина физиономия показалась из-за шторки, закрывающей рубку, она поняла, что на этот раз планетолог вовсе не шутит. «Я помню, мы идем на стационарной тяге в режиме звездной ориентации. А если тебе мешают передвижения экипажа, то мы вроде договорились предупреждать минимум за полчаса, но лично я, в любом случае, уже сейчас просто сижу. Да хоть пляши, мы ушли уже градусов на 5, не может быть, тяга отклоняется только на 1.5. Вальтер, капитан, тревога. Она ткнула в транспаранты оповещения членов технического экипажа. Через несколько секунд капитан оказался в рубке. Женя, сбой в системе ориентации. Тесты показывают норму, а у научников на телескопах отклонение больше 5 градусов. 8, почти 8, уточнила Ирина. А что по гироскопам? 7.52, пятно на оптике. Жень, у нас 8 датчиков, значит, пятно на небе. Только сверхновой нам и не хватало связь с Землей, срочная. Понятно, что на Гагарине все внимание уделялось Нюкте. А после того, как были получены данные о необычности визитерши из облака Эрта, и на Земле почти все средства наблюдения переключились на нее же. Ведь уточнить-то, если что-то будет пропущено, получится лишь через 30, как уже выяснилось, тысяч лет. И поэтому никто не заметил другого гостя. Впрочем, для земных наблюдателей заметить гостя было задачей почти невозможной, он шел против Солнца. Поэтому первым его увидели приборы корабля, причем очень не по-человечески. Вот она, скорее всего сверхновая, 8 градусов левее спики, и на 7% ее ярче, понятно, что все датчики за нее зацепились, а час назад ее не было, вот мы и поплыли так внезапно. Вальтер, ты программист получше нас, поправить программу сможешь? Я могу программы использовать, а не писать, но я уже сбросил координаты новой в ЦУП, обещали скоро прислать поправленную программу для системы ориентации, и как скоро они ее поправят. Женя нервничал. Все же он был специалистом больше по железу корабля. Это не важно, Жень, я просто поменяла наклонение орбиты на 7.52. В худшем случае за неделю уйдем с траектории на пару тысяч километров. Это даже если Земля точных данных по углу не пришлет, ответила за Вальтера Лена. Если не вводить новые сущности, а я бы просто добавил фильтр по яркости и сверху тоже, то программу могут и через час прислать, прокомментировал Миша Васильев. Ты когда данные отправил? Полчаса уже прошло, нет, но сейчас уже должно прийти подтверждение. 28 минут. Подтверждение пришло вовремя. А еще через 4 минуты пришло еще одно сообщение, после которого в рубку срочно вызвали Петю, потому что второе содержало всего одну строчку. В указанных координатах новой нет. Уточните координаты, и далее шли цифры, полностью совпадающие с горящими на мониторе визуального обзора. Петя, отбой. Если у нас коллективное помешательство, то 8 астродатчиков все равно с ума сойти не могут. Жалко, нет у нас в коллективе своего астронома-звездомана. Некому пояснить, как звезда может светить направленным лучом. А она что, может? Нет. Но светит. Мы ее свет видим, а Земля? Нет. И альтернатива тут только одна. Мы все сошли с ума, включая датчики. Не одна. Есть и другой вариант. Просто этот фонарик гораздо ближе спики. Глава 5. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит, говорил Марк Твен. Но, как видно из самой этой фразы, при этом подразумевается, что человек имеет возможность свободно из дома выйти и в упомянутую пивную все же пойти. Если же ближайшая пивная находится на расстоянии в сотни миллионов километров, а из дома выйти практически невозможно, то не обратить внимания на стук фортуны бывает трудновато. В особенности, если дверь железная, а стучит богиня удачи здоровенной кувалдой. С Земли новую планету так и не увидели, потому что она закрывалась солнечной короной. Зато ее увидели с корабля, все еще болтающегося на марсианской орбите. Правда, на это понадобилось почти двое суток. Провал миссии подействовал на марсиан настолько разочаровывающе, что никто ничего вообще там делать не хотел, да и астрономов, которым новая планета была бы интересна, в составе экспедиции не было, а когда планету заметили с Марса, стало уже немного поздно что-либо предпринимать, потому что, хотя расстояние до нее в тот момент составляло чуть меньше четверти миллиарда километров, летела эта неведомая планета очень быстро, очень, это значит со скоростью около 300 км в секунду, и летела почти что точно на Нюкту. «Я одного не понимаю», – бормотал Женя, в очередной раз пытаясь просчитать траекторию, обеспечивающую минимальное гравитационное отклонение. «Какого черта наши славные астрономы каждые 3 часа дают другие траекторные измерения? Такое впечатление, что этот галактический посланец летит вообще по спирали, а мне что делать, и почему этот камушек мы раньше-то не заметили. Понятно, что через иллюминатор звезд вообще не видно, но они-то через свои приборы в небо глядели. Ну чего бурчишь, небось кто-то в команде по потолку бегает, точнее, по шпангоуту, и вертится не планета, а корабль, незлобно пошутил Вальтер, исполняющий сейчас обязанность вахтенного офицера, то есть сидящий в центральном кресле и наблюдающий за индикаторами корабельных систем. На самом деле он за попытками пошутить скрывал раздражение. Отвлекаться от наблюдения было нельзя, а Женя расчеты вел, по мнению Вальтера, неаккуратно. Ага, а остальные звезды к кораблю гвоздиками прибиты. Вдобавок проглядеть кирпич размером в 1,5 Юпитера не иначе, что наш визитер черной тряпочкой прикрылся, а потом опа, вот он я, тряпочкой с заметным акцентом, проявляющимся при сильном волнении, повторил Вальтер. Я, наверное, догадался, что это была за тряпочка. Лена, возьми вахту себе, я должен пойти посчитать немного. Пойти ему нужно было вообще в противоположный конец корабля. Вальтер отвечал за маршевый двигатель, находившийся в корме, и там у него стояли личные компьютеры, самые мощные на Гагарине. Вообще-то они непрерывно этим двигателем управляли, но немцы, народ педантичный, и на случай возможного выхода из строя компьютеры на борту имелись в тройном комплекте. Второй комплект постоянно находился в горячем резерве, ну а третий Вальтер использовал по собственному разумению. Например, пересчитывал все навигационные программы, на всякий случай. Через 18 минут на Гагарине включилась сирена. Вообще-то она уже дважды включалась, во время плановых тренировок, но о них все члены экспедиции знали заранее. Внезапное же включение сирены показало, что тренировки проходили неважно, народ не проникся, и в едином порыве не бросился занимать ложементы. Какие ложементы? До пролета мимо Нюкты осталось чуть больше суток, а пролет, между прочим, будет на скорости в 7 километров, и времени на повторение измерений никто не даст. Впрочем, сам Вальтер, изрыгая по дороге множество немецких слов из тех, что обычно отсутствуют в словарях, вслед за сиреной промчался по трубе в обратном направлении, буквально закидывая зазевавшихся ученых в каюты. «Вальтер, что случилось?» Сидящая в кресле пилота Лена была очень встревожена. Капитан же, поскольку вахта была не его, уже занял место в ложементе, в своей каюте, расположенной за рубкой, и лишь немного испуганно смотрел через незакрытую дверь. «Все же женщины неисправимы», — подумал Женя. «Вахтенный офицер сам знает, что делает, и отвлекать его запрещено инструкцией, хотя Вальтер сам ее поставил вместо себя». Вальтер молча снял Лену с кресла, подтолкнул ее к выходу из рубки и включил общее оповещение. «Внимание экипажу! Всем занять места в ложементах, до поворота осталось 27 секунд, 25-20-15. Когда сидишь в трубе длиной в 150 метров, резкие ее повороты организмом воспринимаются, тошнотворно воспринимается. Вдобавок на мозги давит и неизвестность, каждый думает, что сейчас все развалится, чему очень способствует противный скрип. Скрипит, конечно, вовсе не корабль на стыках, а очень похоже воют турбинки насосов рулевых двигателей, запущенных на полную мощность, однако большинство из сидящих в ложементах людей этого звука раньше никогда не слышали, а как скрипят, скажем, двери, слышали неоднократно, и ассоциации поэтому у них были не самые приятные. Когда скрип стих и Кориалиса Васила перестала вызывать острые порывы похвастаться содержимым желудков, Женя позволил себе, наконец, поинтересоваться причиной маневра, очень спокойно и вежливо. «Вальтер, какого хрена? Экипажу корабля, техническому экипажу, срочно собраться в рубке, до исследовательской команды информация будет доведена через пару минут. Просьба не беспокоиться, прямой опасности нет, а непрямая слегка поменяет программу исследований», ответил пилот через систему общего оповещения. «Вальтер, какого хрена?» поинтересовался капитан еще раз, когда все вызванные кое-как разместились в рубке. На этот раз действительно спокойным голосом, и не обращая внимания на столпившихся за дверьми рубки пассажиров. «Капитан, ты был прав. Наш галактический гость действительно движется к нам по спирали, потому что движется он по орбите вокруг своего, извините за термин, светила, и за ним-то он поначалу и прятался. Нас догонит через 2 суток после прохождения Нюкты, чуть позже, только не в одиночку, потому что гость летит вокруг чего-то, массой раз в 12-14 больше Юпитера. Звезда Y-класса, испуганным голосом прокомментировала Ирина. «Может быть, я не знаю этих классов, но ее почему-то не видно совсем. Но она есть, и она нас на расстоянии миллиона километров от Нюкты выкинет из Солнечной системы, а уйти от нее мы просто не успеваем. Так что мы имеем два возможных варианта, и я выбрал второй. А какой первый? Отправиться изучать другие звезды. Но мне что-то не хочется, поэтому лично я предпочитаю второй вариант. Зацепиться за Нюкту. Как зацепиться? Гравитационно. Мы должны выйти на орбиту Нюкты, не далее 600 километров от поверхности, тогда уже Нюкта будет тянуть нас достаточно, чтобы компенсировать тяготение этой невидимой звезды. А саму Нюкту не утащит, надо точнее промерить трассу гостей по первым примеркам не утащит. И чего мы ждем? Зацепиться мы можем только включив бустеры. Все три, иначе не затормозим. Я уже перевел корабль на трассу перехода и маршевый мотор включил на форсированный режим. Зацепиться скорее всего успеваем, но оно сожжем полностью, а разгонных бустеров у нас больше не будет. То есть мы останемся болтаться на орбите Нюкты навечно? Нет, просто обратно нам придется лететь лет 7. У нас два запасных анода, на половинной тяге их хватит, почти хватит. Не хватит рабочего тела, но я принимал участие в проектировании этого мотора и смогу его перенастроить на другой металл. В принципе, можно будет использовать алюминий бустеров, так что долетим, только очень медленно. Если ничего не получится забрать с той же Нюкты. С Нюкты. Как Ирина говорила, что она почти как Луна, а у нас есть лунный модуль. Я тренировался им управлять, но только на тренажерах, добавил из коридора Баолин. Однако оценки были отличными. Я смогу исполнить приказ. Тьфу ты, никакого приказа еще нет, выругался капитан. Мы сейчас думаем, можно ли вывернуться как-то иначе. Мы не думаем. Мы уже посчитали все, твердо заметил Вальтер. Другого решения нет, мы просто не знаем, сколько времени нам придется лететь обратно. Пока не знаем. Понятно, а 600 километров, мы в атмосферу не попадем? Попадем, но пока еще очень разреженную. Маршевый мотор компенсирует торможение, а после пролета гостей даже вытащит нас на стабильную орбиту. Сейчас надо приготовиться только, чтобы за час до включения бустеров снять экраны радиаторов систем охлаждения, панели может издуть, а без охлаждения мы точно никуда не прилетим. Капитан, кроме тебя и Лены опыта выходов ни у кого нет. Саму звезду класса Y с корабля увидели лишь за сутки до встречи, и, как могли, измерили ее параметры, для науки, конечно, ну и для того, чтобы получше понять, куда корабль закинет после прохода этого коричневого карлика. Правда, коричневым он был лишь по названию в справочнике, температура поверхности едва превышала 70 градусов по Цельсию, и звезда эта даже в довольно ярком свете Солнца казалась почти черной. Но все же именно что почти, удалось даже измерить размеры карлика и даже изменить орбиту Гагарина таким образом, чтобы при пролете он оказался с противоположной от звезды стороне Нюкты. Предусмотрели все, что можно было предусмотреть, кроме вылезшей из-за звезды еще одной планеты, такой же черной, как и сама звезда, и размером чуть меньше Сатурна. Нюкта умудрилась пролететь между карликом и этой новой планетой, после чего ее орбита сместилась уже к первой из обнаруженных. И когда прямо над кораблем промчался покрытый полосами неведомых облаков гигантский шар, бортовые компьютеры выдали, наконец, свое заключение о судьбе экспедиции. Капитан Голубев со вздохом посмотрел на изображенные в глубине монитора орбиты и, включив режим общего оповещения, сообщил замершему в ожидании экипажу: «У меня две новости, и начну с хорошей. Корабль не утонет, Нюкта остается в Солнечной системе, причем даже облако Арта нам не грозит. Орбита хотя и эллиптическая, но вполне комфортная. Перигелий, заметно меньше 1,5 единиц, афелий, вроде бы меньше 9, скорее ближе к 7. А теперь новость похуже. Наклонение орбиты, 147 градусов, приговор окончательный и обжалованию не подлежит». «Понятно», как бы про себя пробормотал Вальтер, но при включенной общей связи его услышали все. «Что понятно, это была Джимин, или Минджи, по связи их никто на корабле различить не мог, поскольку голоса у корейских девушек были еще более похожи, чем их физиономии. Приращение скорости для возвращения будет сколько? 100? Было слышно, что Ира очень хочет ошибиться, но образование мешает. 114, ответил Вальтер. И, упреждая новый вопрос со стороны неспециалистов, добавил: километров в секунду. А цезия у нас осталась на 17,2. Глава 6. Есть такой замечательный металл, цезий. Если кусок цезия сжать в кулаке, то он расплавится. Этими словами начиналась статья в популярной детской книжке более чем столетней давности, рассказывающая об электрореактивных двигателях. Правда, авторы статьи забыли уточнить, что в процессе расплавления кусок цезия сожжет и руку, и ее обладателя, но это не страшно, детишки до цезия не доберутся. Металл, тогда бывший лишь немногим дешевле золота и добываемый сотнями килограммов в год, обычно на свалках не валяется. Но в той давней статье была отмечена одна очень специфическая особенность редкого металла. Он очень легко ионизируется. Ионизационный потенциал цезия – 3,9 электрон-вольта, а у популярного в прошлом веке в качестве рабочего тела ионных двигателей ксенона – уже 12,1. Если же энергии достаточно, то уже при 25 электрон-вольтах с цезия можно сорвать с атома 2 электрона, а при 35 – даже 3. Что в переводе на русские деньги означает втрое больший разгон иона при том же напряжении на аноде. Электричества на Гагарине было достаточно, и у тевтонов получился двигатель, выплевывающий такие ионы со скоростью больше 500 км в секунду, причем в эту секунду цезия улетало почти 2,5 грамма. Получился двигатель с полной тягой почти в 1500 ньютон, которые хоть и медленно, но разгоняли, или тормозили, многотонную тушку Гагарина. А чтобы экспедиция все же занимала разумное время, на старте с орбиты Земли, или Марса, главный пинок обеспечивался старыми добрыми реактивными двигателями. Вот только обратный пинок давать было нечем, топливо было потрачено на то, чтобы успеть прилепиться к нюкте. А для электромотора цезия осталось лишь чуть меньше 20 тонн из имевшихся поначалу 42. Но даже будь этого топлива в изобилии, шансов вернуться не было. Анод, несмотря на магнитную защиту, выдерживал выпуск на полной скорости тонн 12 ионов. На корабле на всякий случай было 3 сменных анода, то есть уже 2, но для возвращения к Земле их нужно было с десяток. А изготовить на коленке очень нетривиальную фиговину с покрытием из нитрида бора, об этом даже думать было смешно. Но никто об этом и не думал, а потому никто не смеялся. А может быть, никто не смеялся и не поэтому, мало ли причин найдется для грусти на космическом корабле с системой жизнеобеспечения, рассчитанной всего на 2 года работы, правда для втрое большего числа людей, но все равно резервов для возвращения не хватало. Алюминий, как металл с неважной ионизацией, мог обеспечить тягу втрое меньшую, чем цезий, и будь его даже достаточно для двигателя, полет на полной тяге потребовал бы времени чуть меньше 7 лет. Но чтобы не сгорели аноды, двигатель нужно было держать на половинной тяге, а это уже почти 15 лет, и уже это делало полет домой невозможным. Так что нехватка алюминия для полета уже никого не волновала. Итак, фортуна повернулась к нам задом, прокомментировала ситуацию Ирина, после того как экипаж Гагарина собрался в столовой. Передом, Ира, передом, и показала всем нам свой первичный гендерный признак, оказавшись при этом грязным мужиком. А что думает капитан? Что думает начальник мотора? Поинтересовался Баолин. Никто другой сейчас не сможет думать верную мысль, у никого другого недостаток информации. Начальник мотора думает, что алюминия у нас всего 7 тонн, а титан использовать не получится. Мы его просто не расплавим. Без цезия мы просто не долетим в приемлемое время, а с цезием тоже не долетим без анодов. Я думаю, что нужно просить помощь от Земли, и уверен, что Народная партия не пожалеет цезия для возвращения нашего корабля. Я тоже думаю, что не пожалеет, и потратит этот цезий в каких-либо менее бессмысленных мероприятиях. Нам на обратный полет его потребуется 150 тонн, будет нужно 12 анодов, это минимум, сменный двигатель, то есть 200 с лишним тонн груза. Чтобы его привезти сюда, нужен корабль с 200 тоннами цезия в качестве собственного топлива, с кучей анодов, с бустерами, с реакторами, то есть еще один Гагарин, загруженный до пределов. Строить такой минимум 3 года, лететь хорошо, если 2, и у нас тут окажутся 2 корабля, а цезия хватит только одному. Так что хорошо, если прилетят спасать лишь нас, корабль никто домой уже не потащит. 5 лет, если на Земле все бросят и уже сегодня вечером начнут строить для нас спасатель. Реально, хорошо, если прилетят через лет 6, когда мы будем доедать последний сухарик. Но если за фигурой следите на ночь не обжираться, то мы вполне успешно вернемся на Землю. Через 8 лет, может через 9, надеюсь, на обратную-то дорогу нам поезд захватит. Вальтер, ты все же 100% немец, хотя и говоришь по-русски почти без акцента. И в чем это выражается, «Капитан, я не против быть немцем, но мне интересно». Полет Гагарина к Нюкте влетел заинтересованным участником в 3 миллиарда. Просто полет, с готовым кораблем. Полет к теперешней Нюкте, с учетом необходимости в новом корабле, запасных двигателях, куче анодов, очень недешевенького цезия встанет уже миллиардов 7-8, если не 10. Я вполне допускаю, что ваша родня готова оценить каждого из вас в 300 миллионов. Но готовы ли наши страны нас так оценить? И, самое главное, а готовы ли мы сами себя оценить так? Нет, Байлин, я верю, что Корея с радостью отдаст миллиард за жизни 3 своих граждан. Но подумай сам, сколько других жизней там, на Земле, Корея сможет спасти за эти деньги от болезней, голода, смерти. Понятно, значит, нам лучше быстренько помереть тут, чтобы долго не мучиться, с глубочайшей тоской произнесла Оля. Рассуждение в корне неверное. Мы волею обстоятельств оказались в невероятном месте. В месте, где неизвестно абсолютно все. И есть шанс, что что-то из этого неизвестного поможет увеличению удаев и укосов. Сейчас мы не стоим таких денег, но, вооруженные знаниями, опытом и волей к победе, так правильно говорить, Байлин, так вот, вооруженные всем этим мы себе на возвращение заработаем. Ну, по крайней мере приложим все силы, чтобы накопанные нами тут новые знания окупили затраты на наше возвращение, хотя бы в наших собственных глазах. Красиво говоришь, капитан, подал голос Павел. Ну ты же у нас психолог, тебе виднее. А пока первой задачей для всех будет самая тщательная инвентаризация нашего хозяйства. Вы должны до грамма, до последней крошки знать все наши запасы. Не то, что записано в ведомостях, а фактическое наличие. Как там у нас со связью? Когда мы сможем ее установить? Из-за короны Нюкта выйдет примерно через 2 недели, ответил Камил Тимирханов, отвечающий за радиокомплекс корабля. Но солнце после пролета черной звезды взбесилось, магнитная буря такая, какую и представить было невозможно, не знаю, когда получится. Если немного утихнет, попробую через 2 недели, а не получится, один Аллах ведает когда. Бога нет, строго сказал Голубев. Я знаю, ухмыльнулся Камил, потому и говорю так. Тогда у меня предложение, Вальтер поднялся с кресла, конкретно к Лене. Лена, выходи за меня замуж. Это я из сугубо прагматичных целей предлагаю. У меня прямых наследников нет, а отдавать мое имение бывшим женам не хочется. А у тебя сестра ведь есть, и тогда мы сможем попросить ее временно заняться управлением моего имущества на Земле. Кроме моей сестры этим заняться некому, на Земле людей много, но мне почему-то хочется, чтобы этим занималась сестра женщины, которая мне нравится. Сестра любимой жены, так правильно говорить. Так, понятно, товарищи, расходитесь, тут ничего интересного не происходит. И вообще, капитана все пообещали слушаться, а с этими двумя я и сам разберусь. Эй вы, двое, это очень неожиданно. Лена покраснела. Это для тебя неожиданно, возразил Женя, но это не важно. Важно то, что у нас появилось очень много неотложных дел, так что учтите, на всякие церемонии времени у нас нет. Объявляю вас мужем и женой, и валите отсюда, тоже делом займитесь, хоть каким-нибудь. Ах да, примите поздравления. Ленка, эх и завидую я тебе. Ты теперь у нас человек семейный, а теперь все же валите. И позовите агронома нашего, нужно обсудить с ним кое-что. Я буду в своей каюте. На Гагарине у каждого была своя каюта, даже двухместная, да еще и пустые остались. Все же корабль, став спасателем, подразумевал перевозку 48 марсиан в довесок к дюжине членов штатного экипажа. Но по сравнению с этими каютами даже служебное купе проводника железнодорожного вагона покажется немыслимой роскошью. Фактически каюта представляла собой 2 спальных полки одна над другой, а объединяла их лишь общая шторка-дверь. И только 2 каюты на корабле соответствовали своему названию. Каюта капитана и каюта главного моториста. В первой даже 2 кресла были установлены, хиленьких, рассчитанных на невесомость, но кресла. И в одном из них уселся Андрюша, с выражением недоумения на лице. «Капитан, я, конечно, не специалист, но мне кажется, что Вальтер немного напутал, ведь даже на Марс невозможно отправиться в любой день, нужно ждать определенного окна. Ты правильно поступил, что не стал орать об этом на собрании. Вальтер не ошибся». Он просто немного в курсе, что из себя представляют женщины. 2 брака за плечами неплохо помогают в этом разобраться. Для них 1,5 года в экспедиции – временные неудобства, прекращение которых ждут, считая часы и минуты. А 3 года ожидания спасателей – уже постоянный статус, Тут уже требуется обустроиться, быт наладить. И пока они этот быт не наладят, пусть остаются в неведении. Ну а тебя я, собственно, в связи с этим и позвал. У нас есть 10 тонн сублимированной жратвы, которой на 7 следующих лет точно не хватит. И есть в разобранном виде марсианская оранжерея. Я уже прикинул. В фитотроне в принципе можно той же пшеницы собрать 1,5 центнера в год с метра. Но это на Земле тем не менее попробовать можно. Если станцию просто немного закрутить, то и микрогравитации хватить должно. Урожай, конечно, будут поскромнее, но, думаю, 5 метров на человека рацион удвоить помогут. Итого 150 метров, я думаю, что если убрать какие-то приборы, то столько на корабле поместится. Ага, и киловатт излучения на метр поверхности от слабенького искусственного солнца, да мы тут за день поджаримся. Нет, для оранжерей диодные лампы в комплекте идут, примерно 60 ватт на метр. Обнадеживает, но у нас на борту лишь лабораторная оранжерея. Фитотрон, хотя называй его как тебе удобнее. Хуже другое, химикаты практически отсутствуют. Их же на грузовике на Марс увезли. Андрюша, еще раз повторяю. У нас 10 тонн сублимированной жратвы, которая постепенно превратится в нужные тебе химикаты. Я знаю, что это не твоя обязанность была, но ведь на марсианской станции дерьмо-то как-то перерабатывалось. То есть переработка была предусмотрена системой жизнеобеспечения, причем явно не химическая. Поговори со Светой, уточни какая, она должна быть в курсе. Только скажи ей, что решил садик для красоты посадить, вроде как тоска тебя по этим, как его фитотроном замучила. Я ей скажу, что хочу для нее вырастить живые цветы, понимающе хмыкнул Андрей. В комплекте должны быть подходящие семена, насколько я помню. На Марсе собирались цветы выращивать, лук. У некоторых сортов цветы очень даже неплохо выглядят. Ну тогда дерзай. Однако когда Света тебя бить будет за букетик, ко мне прятаться не прибегай. А монтировать свои фитотроны, начиная в третьем отсеке, по крайней мере будет на что посмотреть, когда ваши рожи обрыднут и, кстати, ее позови. Женя, мне кажется, что Вальтер вводит всех в заблуждение, начало-то, едва закрыв дверь. Я, конечно, неважный астроном, но знаю, что с нашей энергетикой просто так от планеты к планете не летают, и ждать отправления спасателей раньше, чем через 7 лет. Света, ты инженер, а Андрей, скажем, он всего лишь ботаник. Зачем среди него создавать панические настроения? Пусть думает, что фитотроны я попросил его для красоты запустить, ну и для салатика пожевать. У меня другой вопрос. Фильтры, что загружены у нас для марсианской станции, в нашу систему ставится? Напрямую нет, французы специально использовали собственный форм-фактор, чтобы монополизировать заказы для Марса. Но у меня есть инструкция по изготовлению переходника из контейнера с продуктами. На орбитальной станции народ подсуетился, все же французский фильтр работает в 1,5 раза дольше. Но все равно до спасателей не дотянем, нужно как-то и фитотроны Андрюшины задействовать. Я уже думал, и как тебе такая идея? Воздух после осушки прогоняем через криокамеру, углекислый газ в виде снега сгребаем и гоним через фитотроны, технически несложно, а вот не загнутся ли растения от прочей гадости, которую мы им соберем вместе с углекислотой. Я поглядела в справочнике. Аммиак тот же, растения напрямую не перерабатывают, сначала какие-то микробы в грунте его пожрать должны, а у Андрея грунта нет, и микробов вроде тоже нет. А как на марсианской станции собирались с этим бороться? Там полностью биологический цикл очистки, почти такой же, как на станции хаерации на Земле. У нас в криокамере нужные микробы и прочие инфузории хранятся, но оборудования нет, его грузовиком на Марс отправляли. И заметь, на станции он все же в условиях гравитации функционировать должен был, вдобавок под него отдельный модуль на 200 метров предусматривался. Надо с Минджи поговорить. У них-то в биолаборатории много чего установлено, может и биосистему очистки небольшую собрать сможем, но все равно, боюсь, на всех ее не хватит. Даже если частично фильтр разгрузит, и то хорошо. Ладно, время у нас есть, а пока я попрошу тебя, Андрюша, помощь. Свои-то фитотроны он будет собирать из того, что найдет в нашей помойке лабораторного комплекта, маловато, а у тебя должны быть запасные атмосферные датчики. Договорились? Дверь за Светой не успела закрыться, как в каюту попыталась зайти Ирина. «Женя, мне одной кажется, что Вальтер не очень понимает, что говорит». Капитан поглядел на нее, потом бросил взор в открывшуюся дверь. Закрыл ее, Пхнул пальцем в кнопку общего оповещения. Дорогие москвичи и дешевые гости столицы, администрация Ковчега считает, что если Вальтер таким образом будет заботиться о спокойствии любимой женщины, то это его, Вальтерова, дело. Капитан с удовольствием выслушает предложения каждого о подарках молодоженам, но чтобы предложения эти имели под собой материальную основу, нам нужно достоверно знать все о наших запасах, а то я открыл коробку с томатным соком, а в ней оказалась свиная тушенка. По мне так даже лучше, но пить тушенку затруднительно. Так что все занимаются инвентаризацией, а я обещаю каждого внимательно выслушать в течение сегодняшнего же дня, и даже объяснить, почему каждый так сильно не прав. Спасибо за понимание. Выключив микрофон, капитан Голубев повернулся к планетологу. Ирина, Вальтер, между прочим, траектории орбиты считает получше всех нас вместе взятых, у него просто комп мощнее. Однако некоторым, доступа к навигационным компам не имеющим, приступать к панике пока рановато. У нас нет информации для ее, паники, обуздания. Так что хвосты будем рубить маленькими кусочками, глядишь, им и понравится. Еще есть что сказать, я и нет. Тогда назначаю тебя главной по науке. Бери всех планетологов и постарайся за неделю составить по Нюкте отчет более подробный, чем у нас есть по Марсу. Назаренко будет кричать, что ему фитотроны собирать надо, ты на него особо не дави, пусть собирает. У нас, по ведомости, для них всего 3 комплекта камер имеется, ему работы на пару часов. Господин назначил меня любимой женой. Ирина с радостным воплем усвистела вдаль. Научной группе срочно собраться в 3-м модуле, и Назаренку тоже тащите. Капитан хмыкнул. Сколько лет прошло, но пока Россия летает в космос, все причастные все так же будут помнить этот старинный фильм наизусть. Пискнул таймер, возвестивший о смене вахты. Через минуту в каюту влетела Лена, в буквальном смысле этого слова, так как на орбите даже слабенькая тяжесть от работающего электромотора прекратилась. «Жень, Вальтер, конечно, молодец, но вы могли бы предупредить, я бы получше ошалевшую невесту сыграла. И когда было предупреждать, он и меня не предупредил. Хорошо еще, что я, ошалев от счастья, что мы из системы не вылетели, не бросился его макать мордой в учебник физики за 5-й класс. У тебя есть что-то новенькое или ты просто пришла мне морду расцарапывать? Ты учти, приказ о вашем браке я в бортжурнал уже занес. Ну занес так занес. У тебя есть мысли, как нам выкарабкиваться из этой задницы? Есть, но тебе они не понравятся. Так что давай сначала тебя послушаем. Мои тебе тоже не понравятся. На орбите мы сдохнем. Не сразу, зато мучительно. А корейский лунник в доке стоит с пустыми баками. И, стыковочный у лунника стандартный, с дозаправщиком. Так что именно нам с тобой, капитан, придется по очереди руками тайфуны из доков вытаскивать и в лунник из них топливо переливать. Если руками, то хватит на 2 почти полные заправки. Не забыл еще, как скафандр надевать. На Нюкте тяжесть вдвое больше лунной, и это я еще приуменьшил слегка. Можно на парашюте садиться. Их лунник же предусматривает аварийную доставку экипажа с Луны на Землю. Парашютная система там установлена. Допустим, ну, керосин мы сольем, но лунник-то на кислороде. Его где брать будем? Из тайфунов его не слить. Эта конструкция не предусмотрена. Пока будем думать. Время терпит, но без этого мы точно загнемся. Тогда иди и думай. Время у нас действительно есть. Целая неделя. Почему неделя? Потому что за неделю додумаются все, и мы должны показать всем альтернативу. Без этого израсходовать запасы мы просто не успеем. Часть 3. Спасение утопающих. Глава 1. Пилить сук, на котором сидишь, детская забава. Гораздо веселее пилить корабль, на котором летишь. Это замечание древнего русского космонавта Олега Макарова как нельзя лучше характеризовало то веселье, которому предавался экипаж Гагарина. Но Олегу Григорьевичу-то было хорошо. Когда он выпиливал со станции «Салют-6» сломанную систему жизнеобеспечения, чтобы заменить ее на новую, исправную, в нескольких метрах находился люк космического корабля, на котором, в случае неудачи, космонавты могли вернуться на Землю. Обитатели же Гагарина с огромным удовольствием бы все бросили, не занимаясь художественной резьбой по кораблю, и с радостью бы вернулись, но проклятая наука физика не давала им такой возможности. Однако не пилить было нельзя. Космонавта Макарова Женя Голубев вспомнил не просто так. Именно с его пилы на одной из первых орбитальных станций выкристаллизовалось незыблемое правило, Вот уже вторую сотню лет неуклонно соблюдаемая при проектировании любых пилотируемых космических машин и получившая, в конце концов, его имя. Простое правило. Если прибор, агрегат или деталь нельзя легко заменить с использованием пары разводных ключей и отвертки, то им не место на космическом корабле. Исключения допускались для устройств, которые, по меткому выражению Киры, были на корабле нафиг не нужны, но угрозы не представляли. Каковым, например, был корейский биомодуль, точнее, его рама, установленная еще на Земле. А внутри этой здоровенной перегородки, делящей корейскую секцию вдоль, была смонтирована 5-метрового диаметра центрифуга, в которой корейские стажеры проводили исследования биологических объектов в условиях пониженной гравитации. Объектов было довольно много. Почему-то корейцев интересовала способность живых организмов воспроизводить себе подобных, и воспроизводством в центрифуге занимались небольшие рыбки, разнообразный корм для этих рыбок и другие биологические объекты. За два дня, прошедшие после пролета черного карлика, капитану Голубеву о том, что нельзя в любое время вылетать с Земли, сообщили все обитатели корабля за исключением доктора Игнатова. Женя подумал, что психолог просто решил не усугублять стресс экипажа. Каждый в свое время прошел полный цикл подготовки с космическим полетом и очень хорошо усвоил. О любой проблеме в первую очередь докладывать нужно капитану. Ну а так как капитан посоветовал не распространяться, то на корабле никто эту проблему и между собой не обсуждал, так что создавалась хотя бы видимость того, что кто-то еще не в курсе. Но кроме тайного знания каждый принес командиру корабля и свои соображения по поводу путей решения проблемы с системой жизнеобеспечения. Принесли их и кореянки, причем только они на разговор с капитаном явились вдвоем. И сразу после того, как Голубев узнал о том, что спасатели наверняка задержатся, Минджи или Джимин, девушки прибыли без курток с именами, его удивили до изумления. Капитан Женя, мы посчитали, что будет хорошо поставить на втором и третьем шпангоуте третьего модуля цепные рельсовые центрифуги для размещения оранжерейных модулей. Ведь Европейское агентство опыты проводило и показало, что растениям будет достаточно даже 5% Г для нормального роста, а для этого центрифугу на шпангоуте нужно будет вращать всего 2-3 оборота в минуту. В ремонтном комплекте нашей установки есть 6 моторов, запасные батареи и индукционные зарядники, которых должно хватить на 2 центрифуги, а это будет 24 контейнера. Очень интересная идея. Я подумаю, где взять рельсы, кстати, а какие нужны-то? Мы уже посмотрели, можно использовать направляющие с приборных стоек. Только нужно будет очень точно стыки совместить. Надо попросить это сделать Вальтера, у него большой опыт работы с прецизионными деталями. Когда он освободится, попросим его заняться и рельсами. Все равно это не к спеху, у Андрюши семян едва хватит на 3-4 контейнера. У нас есть семена, для корма был загружен запас в 50 килограммов пшеничного зерна, а истратили мы всего около 10. Рыбок пшеницей кормили, удивился Женя. Нет, животных. Каких животных? Насколько я помню, у вас в модуле рыбки, как их гурами, потом рачки какие-то, которыми рыбок вы кормите, инфузорий, если я не ошибаюсь, тоже разводите для рачков. У нас есть и животные. Морские свинки, 4 штуки было 4, сейчас 3. Они по ведомости проходят как объект биологический ГП-4. Это означает гинипедюе, на корейском языке так морские свинки называются. А почему капитан корабля не знает об этом? Женя начал закипать. Это решение научно-медицинской комиссии. Из контейнера животные выбраться никоим образом не могут. Все обслуживание их ведется автоматически и дистанционно. Технически мы можем их доставать, для того, чтобы по завершении исследования умертвить и заморозить для наземных исследований. Но эти животные у европейцев, включая Россию, разводятся как домашние любимцы, и комиссия решила, что если экипаж будет о них знать, то будет их жалеть, а после умерщвления возникнут отрицательные эмоции в отношении корейских членов команды. Понятно, вы их тогда побыстрее умертвите, а я никому не скажу об этом. Хотя звериков действительно жалко. Это будет в нынешней ситуации неверно. Животные могут размножаться, для этого их и подняли. Причем в нашей центрифуге с четвертью Г предполагается нормальное развитие молодняка. Если мы поставим контейнеры с пшеницей, то вырастет и солома, которую животные будут потреблять. А сами они, между прочим, широко используются как пищевой скот. В Южной Америке, например, в Перу, На человека в год используется в пищу до десятка этих животных. К сожалению, для птиц у нас места просто нет пока, но и животные обеспечат экипаж диетическим мясом. У нас и птиц нет, так что насчет места. В криокамере у нас есть образцы, из которых мы с высокой вероятностью могли бы воспроизвести кур и перепелов. А остальные все равно места для них нет, так что и говорить не о чем. Девушки, а зачем все эти образцы вообще подняли? Имелось в виду развести животных и птиц на марсианской станции, а так как в азоте они могут храниться десятилетиями, их просто не стали выкидывать в ожидании строительства спускаемого модуля. Мы ими не занимались, просто следили за криокамерой. Как много интересного-то у нас заныкано, а я и не знал. А тебе и не надо было знать, зачем капитану орбитальной станции знать о многих сотнях препаратов, которые никогда ему не понадобятся. Мы тоже не все знали, почти все только сейчас и прочитали в ведомости. Верно говорите, а что зверикам-то нужно, чтобы размножаться там? Если вы даете команду на разведение животных, мы прямо сейчас запустим самца к самкам и отдельно начнем выращивание витаминных кормов. У нас для этого есть специальный контейнер в центрифуге. Установка крошечных рельсов на шпангоутах заняла почти месяц. Само по себе это занятие сложным не было. Чего уж сложного в том, чтобы приклеить одну железяку к другой. Вот только одну железяку сначала нужно было вытащить из стойки, затем согнуть точно по форме дугой. А для этого ее сначала нужно было правильно отжечь. Для отжигания Вальтер приспособил микроволновку, и для того, чтобы кухонный прибор не отжег сам себя, когда в него пихают кусок металла, пришлось изготовить и очень непростой контроллер. Но в конце концов все получилось, и два паровозика из дюжины прозрачных контейнеров с травкой побежали навстречу друг другу. А за ними очень внимательно смотрел Павел Игнатов. Еще более внимательно он смотрел на остальных обитателей корабля, причем не только глазами, но и своими медицинскими приборами, и лишь на третий день после запуска карусели он доложил командованию: «Женя, карусели эти прятать нужно. Постоянное мелькание вызывает у некоторых членов экипажа нарастающее раздражение, а у других, напротив, торможение, ну, гипнотизируют их блестящие вращающиеся контейнеры. Пока это не очень заметно. Ясно, буду думать, из чего делать ширмы. Непрозрачного-то у нас мало ненужного есть, разве что аварийные гермощиты поставить, но тогда добираться в носовые отсеки будет слишком трудно. В твоем хозяйстве ничего подходящего не найдется? Чего-нибудь вроде коробок от каких-нибудь медикаментов? Продуктовые-то прозрачные, можно было бы поменять, но додумать пути решения проблемы капитану и психологу не удалось. Включилась система общего оповещения, и голос Камила довел до сведения экипажа, что связь с землей налажена. И через пару минут капитан Голубев читал первую за последние несколько недель радиограмму, очень короткую и понятную. «Земля, Гагарину. Вызов принят, сообщите состояние корабля», сопровождаемую крошечным пояснением, извещающим, что на связи с Гагариным будет только центр в Евпатории, а потому рассчитывать нужно всего на 3-4 часа коммуникации в сутки. При том, что на вопрос-ответ требуется почти полчаса. Капитан тем и отличается от рядового члена экипажа, что по обязанности смотрит далеко вперед. И сообщение для Земли было давно готово, так что на отправку его много времени не потребовалось. Земля, судя по всему, тоже ждала появления связи и к ней готовилась, вот только поступившая с корабля информация оказалась несколько неожиданной. Пролетевшую черную звезду с Земли так и не заметили, поэтому ничего полезного для Гагарина Земля передать не смогла, сразу не смогла, да и связь постоянно нарушалась, так что следующие полторы недели экипаж задавал конкретные технические вопросы, ответы на которые не удавалось найти в бортовой документации. Например, какой сорт пшеницы был использован для корма морских свинок или чем можно заменить недостающие для самодельных оранжерейных контейнеров лампы фиолетового света. Хорошо еще, что вопросов подобных все же было мало, из-за солнечных помех пропускная способность канала связи, по словам Камила, не превышала полусотни килобат. Зато работы хватало всем. Научники практически в круглосуточном режиме изучали проносящуюся под кораблем поверхность планеты. Большая часть технического персонала в свободное от обслуживания исследователей время была занята улучшением систем корабля. Самым безработным оставался лишь капитан. Чтобы высвободить трудовые ресурсы, он взял на себя почти все вахты. Дело необходимое, ведь любая неисправность грозила самыми печальными последствиями. Но, пока все работало нормально, оставляющие достаточно времени на размышления. Так что когда люди на Земле, полученные из Гагарина данные, переварили, капитан уже имел в голове планы на ближайшие, и не очень ближайшие, будущее. Поэтому сообщение, которое пришло из Евпатории, его даже не взволновало. Глава 2. Продолжайте, пожалуйста, дальше ваш весьма интересный рассказ. Я этих морских названий и слов все равно не понимаю. Так, по преданию, Екатерина II успокаивала адмирала, рассказывающего ей о своих победах и в запале перешедшего на командный язык. Было ли это, не было ли, неважно, важно то, что подобное предание могло появиться лишь в культуре, где упомянутый язык хорошо известен всем, равно как и область его применения. Именно эту фразу произнесла Ирина, когда капитан, собрав всех, прочитал новое сообщение с Земли, в котором до сведения экипажа доводилось, что в ближайшее время спасательного корабля не будет из-за бюджетных ограничений. Сообщение было длинным и изобиловало никому ненужными подробностями, но суть его заключалась в том, что нет денег на экспедицию. И Голубев, прочитав его, пересказал это содержание экипажу своими словами и, возможно, несколько эмоционально. А ночью Камил передал капитану еще одно сообщение, полученное уже через Корейский центр космической связи. Женя сидел в рубке, тоскливо смотрел на зелененькие огоньки контрольного пульта, оповещающие о том, что в Багдаде все спокойно, и думал о будущем. Ну а Тимирханов прервал это занятие. «Жень, тут внеочередное сообщение пришло. Через центр Танчхан, не тебе лично. Извини, я не обратил внимания на заголовок. Включил, там бабуля какая-то. Наша, не корейская, давай я за приборами посмотрю пока». В заголовке указано просмотреть немедленно. В глубине экрана возникло лицо Киры. «Женя, там бюрократы наши яоновские для вас материал готовили, может, ты его даже получил. Насчет невозможности отправки спасателей, в общем, на самом деле не все так печально. Чинуши себе задницы стараются прикрыть, не понимая предмета, но ты-то инженер все же, так что подойди к вопросу с пониманием. Времени мало, так что я вкратце. Камил, ты докуда смотрел? Не докуда. Включил, увидел, что лично к тебе обращаются. Выключил, а что? Тогда смотри больше сюда. Похоже, что пришло опровержение предыдущей простыни. Если совсем кратко, они в панике от невозможности послать спасателей прямо сейчас, но окно все равно уже закрыто. А когда откроется следующее, ты небось давно уже посчитал. Сейчас нет и запаса цезия. Через 7,5 лет нужных 350 тонн набрать в принципе можно, но если отменить следующую марсианскую миссию, или если Корея, как пообещала, доведет годовое производство до 100 тонн, а что для этого надо, в текстовом файле перечислено. Но главное, что ты должен знать, институт получил заказ на строительство нового корабля класса Гагарина, так что мы еще обнимемся. А кто заказчик корабля? Поинтересовался Камил. Слушай, товарищ Тимирханов, я тебе что, ясновидец? Ты сам все слышал. И вижу, вон, смотри, прицепом расчеты пошли. Однако, капитан, что, будить всех? Давай, только ручками, без сирены. А через минуту все, кого Камил еще не разбудил ручками, проснулись от вопля. Лена, пули сюда, с аптечкой. Капитану было очень интересно узнать, что там такое случилось. Приборы показывали, что все в норме, но кто знает. Оставлять рубку без присмотра было вообще-то нельзя, а никто удовлетворить его любопытство почему-то не спешил. Но когда уже Лена закричала: «Минджи, быстро неси сюда адреналин», он понял, что связист позвал доктора Казарину, а не пилота, так что можно пока не волноваться. То есть именно ему, капитану, можно не волноваться, пока. Затем уже Минджи, или Джимин, своим тоненьким корейским голоском указала направление движения столпившимся где-то в районе шестого отсека космонавтам, причем исключительно на великом и могучем. Но, очевидно, рубка находилась в отличном от указанного направлении, и Голубеву еще минут 40 пришлось оставаться в недоумении относительно причин воплей. Ну а затем до рубки добрался Вальтер. «Женя, ты у нас капитан, так что иди и проведи, как ты любишь говорить, воспитательную работу. Я подежурю. И куда идти? Не то, чтобы я боюсь заблудиться, мне интересно, куда случайных попутчиков направлять. Именно туда, а сам плыви в медотсек». Наш добрый псих психанул, но девушки его уже привели в чувство. По дороге жене встретилось больше половины экипажа, но все почему-то сидели в нескольких каютах и тихонько что-то обсуждали. Лишь у самого медотсека, складной выгородки, перегородившей теперь половину шестого модуля, навстречу капитану проплыла Минджи. Точно Минджи, у нее имя на куртке было вышито голубыми нитками, и она, уже проплыв было мимо, вдруг притормозила Голубева самым простым, но неожиданным образом, ухватив за ногу. «Капитан Женя, а ты умеешь драться?» «Я имею в виду, в невесомости. А то я его стукнула и сама отлетала, спину сильно ушибла. А не стучать было нельзя, ну не убивать же его, хотя и очень хотелось. Ладно, но ты разберись». За ширмой на лежанке сидел Павел Игнатов, одетый почему-то в термокостюм, а рядом примостились Джимин, точно Джимин, потому что Минджи улетела, и Лена.